Анастасия Викторовна, у вас не закрытый займ. Когда вы что? Да. Серьезно? Вот это новость. Давайте серьезно разговаривать. Не, давайте не будем серьезно разговаривать. Такое утро замечательное. Солнышко светит, птички поют. Как насчет никогда? Когда плачет будете? Никогда вам подходит? Вы отказываетесь от оплаты? Конечно же нет. Я просто спрашиваю, как насчет вам никогда? Подходит такая дата? Я вас спрашиваю, взрослый человек, ведете себя? Не бывает взрослых людей, бывают только постаревшие дети. Подобающим своему возрасту. Не подобающие, а что надо быть нужной, нудной, безэмоциональной сливой, что ли? Все время, как вы. Вы когда оплачивать будете, я вас еще... Зачем мне это нужно, объясните мне. Отказываетесь от этого? Зачем мне это нужно, объясните мне. Вы отказываетесь от этого? Да вы объясните, нет. Я пока не вижу для себя выгоды. А выгоду пройдите. Вижу. А отдавать вообще не вижу? Отдавать. Не, не вижу. Я вам 10 дней вам для решения данного вопроса. Всего доброго, до свидания. Пока-пока. Это выездной отдел у финколлег. Да вы что? Офигеть. С вами разговор записывается. Документы компания «Турбозайм» уступила нам по договору цессии. Реквизиты для оплаты у вас изменились. К оплате подготовились, Анастасия Викторовна? Не-не-не, для вас денег нет. Почему нет? Потому что вы мне не нравитесь, я вам не хочу платить. Я не спрашивал, нравитесь вы нам или нет. Вы обязаны нам оплатить всю задолженность по объеме. Ну, обратитесь, может быть... За 3 месяца? Обратитесь, может быть, в суд. Сколько вы заработали за 3 месяца? За 3 месяца я заработала 250 тысяч евро США. В чем проблема была оплату произвести? В том, что вы мне не нравитесь. Я не хочу вам платить. То есть звонка была помочь в данный момент, но мне этого не получилось. Надо идти в дальнейшем диалог. Нам необходимо с вами разобрать ситуацию, почему у вас перестали поступать выплаты в банк. Первый вопрос. Ваша фамилия, имя, отчество? Александрова Людмила Руслановна. Ага, хорошо. Второй вопрос. С чего вы взяли, что у меня есть необходимость разбирать какие-то ситуации? Вы не платите в банк. Я в курсе. Учитывая длительный период неоплаты, у вас уже общая сумма долга составляет 42 130 рублей 71 копейку. Я в курсе. В курсе. Да. Надеюсь, тоже в курсе, что задолженность продолжает расти, и банк вправе требовать оплату всей суммы долга единовременно платежом в течение 2 дней. Требуйте. Какие варианты оплаты задолженности для себя видите? Вариант применения ко мне 307 статьи Гражданского кодекса, когда я имею право воздержаться от внесения платежей. Как вам такой вариант? Вы подходит? Представляете? Почему не от подходит? Не так я не отказываюсь. Я не отказываюсь, я воздерживаюсь. И воздержаться тоже не имеете права. То есть вы сейчас пытаетесь оспорить пункты Гражданского кодекса? По-моему, это вы пытаетесь именно оспорить пункты Гражданского кодекса. Почему я пытаюсь оспорить? Вы что хотите сказать, что такой статьи нет? Не разговаривайте, пожалуйста, со мной в параллель. Давайте вести с вами конструктивный диалог. Так вот, я говорила, вы меня перебили. Вы меня перебили, дамочка, не надо. Так вот, есть? Контролируйте, что вы говорите. Вам а что я такого сказала? И что теперь, я обязана к вам обращаться по имени? Ну, если вы будете продолжать именно пытаться неконструктивно вести переговоры, с вами разговор завершится, и вам завтра перезвонят. Да ради бога, это сейчас должно было меня напугать или что? Мне глубоко наплевать на то, что перезвоните вы сегодня или завтра. Это заметно. Ну и что дальше? Это заметно. И то, что воздерживаетесь от выплат вы не в одном банке, тоже мы видим. Ну и что дальше? Хотя где-то вы все-таки заплатили. Так. Поэтому скажите, почему вы именно воздерживаетесь от выплат? Чего вы взяли, что имеете право на это? Потому что так написано в Гражданском кодексе. Да? Да. Так написано. Так не так написано в Гражданском кодексе. Ну, значит, вам необходимо ознакомиться. Вам необходимо ознакомиться со статьей, которую я вам назвала. И не обезьяничать сейчас, передергивая мои слова, а немножечко повысить свою юридическую грамотность, а потом только потом вступать в диалоги с грамотными людьми. Грамотными? Которые считают, что якобы не имеют права платить, имеют право не платить. Вам. Имеют право воздержаться, конечно же. Не имеют. Но вы имеете право в Верховный суд обратиться и оспорить пункты Гражданского кодекса. Только после этого я не буду иметь права пользоваться данной статьей. В Как я понимаю, уважительной причины у вас нет. Вы можете понимать все, что хотите. Банки решили воздержаться. Вы можете понимать все, что теперь, вам когда угодно. Когда вы собираетесь оплату производить? А, не знаю. Пока еще звезды нужным образом не сошлись. Не сошлись? Нет. Ну, значит, у банка есть пока предложение, которое действует ограничен срок. Слушай. Либо вы производите оплату, либо банк вправе будет обратиться именно в судебные органы, подать исковое заявление. А в чем предложение? А в чем сейчас предложение было? Пока еще не было предложения. Я говорю, что давайте, мы сейчас предлагайте. Договариваемся насчет предложения. Ну так предлагайте. А нет, не надо меня уже перебивать. Либо банк вправе подать исковое заявление в суд с требованием принудительного возврата. Так вы предлагать-то будете? Мы разберемся, когда это делать. Так вы же сказали, что есть предложение. Так предлагайте, если оно есть. Ну я сейчас говорю, контролируйте себя и свои эмоции. Конечно, это, возможно, нервы, бывает такое. Вас как-то напрягает мой смех? Вы нервничаете по этому поводу? Ну тогда зачем вы обращаете на это внимание? А мне за что нервничать? Мне за что нервничать? Вы не платите, у вас сумма увеличивается. Ну так почему вы обращаете внимание? Вы просто говорите глупости, я смеюсь над ними. Вот и все. Ну вот считаете, что это глупость, тем не менее. Ну так предложение-то будет... Я очень хочу предложение выгодное. Очень хочу выгодное предложение. Очень. До момента полного погашения. Ну дайте мне выгодное предложение, пожалуйста. Не предлагают рассрочки, не учитывают вещи. Да, не предлагают судебное пристава. Ну ладно, хорошо. Предложение дайте, пожалуйста, выгодное, очень надо. Пожалуйста. Эй, дамочка, вы где? Вы поговорите сами с собой, а я дальше скажу. Зачем мне говорить сама с собой? Я прошу вас предложение, предложение давайте. Предложение хочу, очень хочу, выгодное предложение. Но вы будете предлагать, нет? Что, все? Возможно. Вы грозились предлагать. Предлагайте. Замолчите. Замолчите тогда, не будете. А, замолчать мне, да? Ну, хорошо. Слушаю вас, альфа-самка. Проблемы, видимо, да, грандиозные, я понимаю. У кого? Учитывая финансовое положение, банк готов рассмотреть возможность изменения текущих условий обслуживания, снизить сумму минимального платежа вам до 2000 рублей. А можно как-то менее нудно вот это говорить? Давайте как-то шевелитесь, время – деньги. Справиться с кредитной нагрузкой. Вы согласны на такие условия? Вы так нудно говорите, что я прям не могу даже воспринимать эту информацию. Давайте как-то поживее. Бодрее надо, с креативом как-то относиться надо к работе. А то вы не справляетесь, видите? Наталья, вот такие вот нудные, как вы звонят, и результата ноль. Результат, понимаете, конверсия нулевая. Это же беда. Это беда компании в целом. Необходимо как-то бороться с такими сотрудниками. Не да нет, я вообще не воспринимаю информацию, когда мне нудным голосом говорят. Как-то ну, поживее, пободрее. Ну, вы даже не сможете меня вывести на какие-либо эмоции. А я даже не пытаюсь. Мне это не нужно совершенно. Я заметила, как вы это не пытаетесь. Так, в итоге, 2000 рублей вы готовы платить раз в месяц? Ну, конечно же, это интересное это предложение. Присылайте заказным письмом с уведомлением, с печатями. Мне это предложение... Нет. Нет, ну, значит, на нет и сюда нет, значит, не было никакого предложения, потому что предложение незнакомых, незнакомых дамочек, которые звонят с мобильного телефона, я не воспринимаю как всерьез. Хотите делать предложение, предлагайте, как положено. Номер телефона банка? Ага, конечно. Эти сказки вы расскажите кому-то другому. Каким-то более наивным людям, которые не понимают, что значит, банк Тинькофф в данный момент нарушает 230-й федеральный закон, используя IP-телефонию, либо просто левые симки какие-то. Ну что нет? Бесплатного федерального номера, который 8800... Да. Ваш оператор не может... Да вот эту вот херню вы оставьте при себе, пожалуйста, дамочка. Прекратите лгать. Когда мне лгут, я начинаю нервничать и плохо общаться. Это вообще не в ваших интересах. Если до этого я была крайне вежлива, то после вашей лжи, боюсь, что вам придется огребать очень долго. Я еще раз вам повторю. Во-первых, начнем с того, что вы конструктивные переговоры. Какая нудная, а? Как можно вести конструктивные переговоры с таким нудным человеком, а? Ну, извините, если вы привыкли на эмоции. Нет, не извиню. Причем тут на эмоции? Я привыкла с живыми, нормальными людьми общаться, а не с роботами, которые вот нудный бубнеж какой-то гундят себе под нос, который вообще никак не воспринимается. Какие ваши достоинства, я не понимаю, за что вы взяли на работу? Как я реагирую? А как я реагирую? Как? Это и показывает то, что ваша реакция... Что показывает? Какая реакция? Касаемо звонка, почему вы не отвечаете на мои вопросы? У вас нет ответа? Вы просто голословные какие-то вбросы делаете или что? Право самостоятельно определять количество коммуникаций. И каждый звонок знает. Да. Хорошо. После того, когда вы нарушите 230-й федеральный закон, а именно нормы по звонкам, сразу же, у меня уже готова жалоба, я слышала, что ваш Тиньков часто нарушает. У меня уже жалоба готова заранее, я написала. Вот только больше, чем раз в день или два раза в неделю вы меня набираете, прям сразу летит письмецо ФССП. А все переговоры у меня ведутся, записи. Да-да. Ну, пусть ведутся так же, как и в банке. Ну, ясен пень, что как и в банке. Вас закон обязывает их записывать, конечно. Поэтому на данный момент я напоминаю, что с вами позднее выйдут на связь, и мы надеемся, так нельзя же сегодня вам больше мне звонить. Про жалобу я не воспринимаю эту информацию. Наталья, хорошо. Никто не говорил сегодня. Перепрослушайте то, что записали тогда. Вы тогда перепрослушайте то, что вы сказали относительно самостоятельного определения количества коммуникаций. Я думаю, что тут вы вводите меня в заблуждение намеренно с целью запугать. Но у вас ничего не выйдет, я крепкий орешек. Вас никто не собирается запугать. Если вы слышали изначально, вам звонили с целью разрешить вопрос. Да, только вы помимо какого-то нудного бубнежа ничего не сказали. Предложение отправлять вы отказываетесь. Значит, это значит только одно, что вы пытаетесь меня обмануть, девушка, которая звонит с мобильного телефона. Вот всего и все. Доброго, до свидания. Да, завершайте. Завершайте, все, уже закончила. Пока-пока.